Студия «Ардис» представляет. Жюль Верн. Безымянное семейство. Читает Валерий Толков. Часть первая. Глава первая. Несколько фактов и несколько чисел. Философы в конце 18-го столетия говорили: «Поистине, достоин сожаления этот бедный человеческий род, убивающий себе подобных из-за нескольких десятин льда. И это еще не самое худшее из сказанного ими, так как дело шло о Канаде, владение которой оспаривали в то время французы у англичан. За 200 лет до них по поводу тех же американских территорий, требуемых обратно королями Испании и Португалии, Франциск I воскликнул: «Мне бы очень хотелось увидеть статью в духовной Адама, по которой им завещается это обширное наследство». Король тем более был вправе претендовать на него, что часть этих территорий вскоре должна была получить наименование «Новой Франции». Французы, правда, не сумели удержать за собой этой великолепной американской колонии, но ее население, большей частью, все же осталось французским и связано с древней Галлией теми узами крови, той однородностью породы, теми природными инстинктами, разрушить которые никогда не удавалось международной политике. В действительности, несколько десятин льда, названные так пренебрежительно, образуют государство, площадь которого равняется площади Европы. Один француз завладел этими обширными территориями в 1534 году. Из самой середины этой страны Яков Картье, родом из Сен-Мало, двинулся в свой смелый поход, поднимаясь вверх по течению реки, получившей наименование реки Святого Лаврентия. В следующем году отважный уроженец Смоло, направив свои исследования дальше по направлению к западу, прибыл к группе хижин Канады, на наречии индейцев, из которых возник Квебек. Затем достиг того небольшого селения Гашелага, из которого возник Монреаль. Двумя столетиями позже оба этих города, чередуясь, становились столицами, соперничая с Кингстоном и Торонто, до тех пор, пока с целью положить конец их политическому соперничеству город Оттава не был объявлен место пребывания правительства в этой американской колонии, которую Англия в настоящее время именует канадскими владениями. Нескольких фактов, нескольких чисел будет достаточно, чтобы ознакомить с историей этого значительного штата с его основания до периода времени от 1830 до 1840 года, в течение которого имели место события, относящиеся к настоящему повествованию. В царствование Генриха IV в 1595 году Шамплен, искусный мореплаватель той эпохи, возвращается в Европу после первого путешествия, во время которого он наметил место, где будет основан Квебек. Он принимает тогда участие в экспедиции де Монса, владельца грамот на привилегированную торговлю мехами, дающих ему право жаловать земли в Канаде. Шамплен, предприимчивый характер которого совершенно не в состоянии приноровиться к торговым делам, действует по-своему. Поднимается снова вверх по течению реки Святого Лаврентия и строит Квебек в 1606 году. А еще за 2 года до того англичане положили основание своему первому учреждению в Америке на берегах Виргинии. Вот откуда идет начало вражды национальностей и даже, начиная с этой эпохи, обнаруживаются предвестники той борьбы, которая возгорится между Англией и Францией в новом свете. Туземные индейские племена силой обстоятельств вмешивались в эту борьбу. Алганкины и гуроны берут сторону Шамплена против иракезов, которые приходят на помощь английским солдатам. В 1609 году эти последние разбиты на берегах озера, за которым сохранилось имя французского мореплавателя. В два следующих путешествия, 1613 и 1615 годов, Шамплен достигает совершенно неисследованных пока стран Запада, берегов Гуронского озера. Затем он покидает Америку и возвращается в третий раз в Канаду. Наконец, выйдя победителем из целого ряда происков против него, он в 1620 году получает звание губернатора Новой Франции. Под именем Новой Франции возникает тогда компания, учреждение которой получает одобрение Людовика XIII в 1628 году. Эта компания обязуется перевести в Канаду в 13-летний промежуток времени 4000 французов-католиков. Из нескольких судов, отправленных по океану, первые попадают в руки англичан, которые продвигаются по долине Святого Лаврентия и предлагают Шамплену сдаться. Следует отказ от важного мореплавателя, который по недостатку средств и подкреплений вскоре вынужден идти на капитуляцию, по которой он в 1629 году уступает Квебек англичанам. В 1632 году Шамплен выезжает снова из Дьеппа с тремя судами, вновь вступает во владение Канадой, возвращенной Францией трактатом от 13 июля того же года, проектирует основание новых городов, учреждает первое канадское училище под управлением иезуитов и умирает в день Рождества Христова в 1635 году в стране, завоеванной его энергией и смелостью. Вскоре завязываются коммерческие отношения между французскими колонистами и колонистами Новой Англии. Но первые вынуждены бороться с иракезами, которые стали опасны ввиду их многочисленности, в то время как европейское население составляет пока еще только 2500 душ. Поэтому компания, дела которой сильно пошатнулись, обращается за помощью к Альберу, который и посылает маркиза Тросси во главе целой эскадры. Отбитые иракезы вскоре снова предпринимают нападение, сознавая, что их поддержат англичане. Происходит ужасное избиение колонистов по соседству с Монреалем. К 1665 году, хотя народонаселение, как и территориальные владения колонии, удвоилось, все же в Канаде насчитывается только 13 тысяч французов, в то время как англичан в Новой Англии уже 200 тысяч человек. Война возобновляется. Театром военных действий становится та Акадия, которая в настоящее время образует Новую Шотландию. Затем распространяется до Квебека, откуда англичане были вытеснены в 1690 году. Наконец, Рисвикский трактат 1697 года упрочивает за Францией владение всеми территориями, приобретенными отвагой открывших их сынов Франции в Северной Америке. Одновременно с этим непокоренные племена, иракезы, гуроны и другие, подпадают под французское покровительство по Монреальскому договору. В 1703 году маркиз де Вадрель, сын первого губернатора того же имени, провозглашается генерал-губернатором Канады, которую ввиду нейтралитета иракезов легче защищать против нападения колонистов Великобритании. Борьба возобновляется в колониях Ньюфаундленда, принадлежащих англичанам, и в Акадии, которая в 1711 году ускользает из рук маркиза де Вадреля. Эта уступка дает англо-американским войскам возможность соединиться для завоевания канадских владений, где иракезы, тайно подстрекаемые, становятся ненадежными. Тогда-то Утрехтский договор 1713 года довершает потерю Акадии и обеспечивает 30-летний мир с Англией. В течение этого мирного периода колония преуспевает. Французы строят несколько новых укреплений, чтобы упрочить свои владения. В 1721 году народонаселение Канады составляет 25 тысяч душ, и в 1744 году — 50 тысяч. Можно полагать, что тяжелые времена миновали. Но это не так. Одновременно с войной за австрийское наследство Англия и Франция вступают в борьбу в Европе. А вследствие этого и в Америке. Война идет с переменным успехом. Наконец, Аахенский договор 1747 года возвращает дела к тому положению вещей, в котором они находились по Утрехтскому трактату. Но если Акадия с той поры стала британским владением, то она оставалась французской по общим симпатиям своего населения. Поэтому Соединенное Королевство вызывает англосаксонскую эмиграцию для упрочения своего расового преобладания в завоеванных провинциях. Франция хочет сделать то же для Канады. Ей это плохо удается. А тем временем занятие территорий Огайо ставит соперников лицом к лицу. Тогда-то перед укреплением Дюкен, недавно воздвигнутым соотечественниками маркиза де Вадреля, появляется Вашингтон во главе сильной англо-американской армии. Две эскадры отправляются из Европы, одна французская, другая английская. После ужасающих избиений, обогревших кровью территорию Охио, Великобритании официально объявляется война 18 мая 1756 года. В том же самом месяце, по настоятельной просьбе о подкреплении, сделанной де Вадрелем, маркиз Монкальм становится командиром пехотных войск Канады. Всего 4000 человек. Министр не мог располагать более значительным наличным составом войска, так как американская война не пользовалась популярностью во Франции. С начала кампании успехи выпали на долю Монкальма. Взятие укрепления Вильяма Генри, воздвигнутого к югу от того озера Георгия, которое образует продолжение озера Шампленского. Поражение англо-американских войск в день битвы при Карельоне. Но, несмотря на эти блестящие военные подвиги, вскоре последовала очистка форта Дюкен французами и потеря форта Ниагары, который был сдан слишком слабым гарнизоном. Наконец, последовало взятие Квебека в сентябре 1759 года генералом Вольфом во главе высадившихся 8 тысяч человек. Французы, несмотря на сражение, выигранное ими при Монтморанси, не могут избегнуть окончательного поражения. Монкальм убит, Вольф убит, и англичане почти овладевают канадскими провинциями. В следующем году делается попытка вернуть Квебек, этот ключ к реке Святого Лаврентия. Она не удается. И немного времени спустя Монреаль вынужден капитулировать. Наконец, 10 февраля 1763 года появляется трактат, в силу которого Людовик XV отказывается от своих притязаний на Акадию в пользу Англии. Он уступает ей в полное владение Канаду с приближающими к ней странами. Новая Франция продолжает существовать лишь в сердцах ее детей. Но англичане никогда не умели делать близкими себе народы, ими усмиренные. Они умели только уничтожать их. Но чувства национальности не истребишь. Когда большая часть жителей сохранила любовь к старому отечеству и свои прежние симпатии. Тщетно Великобритания стремится принудить канадцев принести присягу в верности. Вследствие энергичного протеста принят Биль, возвращающий колонию под власть французского законодательства. Кроме того, если Соединенному Королевству нечего было опасаться со стороны Франции, то оно может очутиться лицом к лицу с американцами. Действительно, последние, переправившись через Шампленское озеро, овладевают Карельоном, фортами святого Иоанна и Фридриха, идут с генералом Монтгомери на Монреаль, который берут, а затем на Квебек, который им, однако, не удается взять приступом. В следующем году, 4 июля 1776 года, провозглашается независимость Соединенных Штатов Америки. Тогда наступает мрачный период для франко-канадцев. У англичан возникает опасение, что эта колония ускользнет от них, вступив в состав Великой Федерации, и приютится под звездным флагом Соединенных Штатов. Но ничего подобного не произошло, о чем можно только сожалеть в интересах истинных патриотов. В 1791 году новая конституция делит страну на две провинции — Верхнюю Канаду на западе и Нижнюю на востоке, с Квебеком в качестве столицы. Каждая провинция имеет свой законодательный совет, назначаемый короной, и палату общин, избираемую на 4 года горожанами. Народонаселение в то время достигает 135 тысяч жителей, среди которых насчитывают лишь 15 тысяч человек английского происхождения. То, чего добивались тогда колонисты, угнетаемые в Великобритании, сформулировал журнал «Канадец», основанный в Квебеке в 1806 году. «Своих учреждений, своего языка и своих законов. Они сражаются, чтобы завоевать эти вольности, и мир, подписанный в Ганде в 1814 году, кладет конец этой войне, в которой успех и неудачи равно выпадают на долю обеих сторон». Борьба возникает снова между двумя расами, занимающими Канаду. Она завязывается сперва на чисто политической почве. Депутаты-реформисты вслед за своими товарищами не перестают нападать на власть митрополии по всем вопросам о выборах, по вопросам о землях, даруемых в громадных размерах колонистам английского происхождения и тому подобное. Губернаторы то покровительствуют палате, то распускают ее. Ничего не помогает. Оппозиция ни на одно мгновение не падает духом. Роялистам, лоялистам, как они себя именуют, приходит мысль уничтожить Конституцию 1791 года. Соединить Канаду в одну провинцию, чтобы придать больший вес английскому элементу, запретить употребление французского языка, который до того времени оставался парламентским и судебным языком. Но вождь оппозиции Папина и друзья его возражали так энергично, что корона отказывается осуществить этот проект. Однако положение обостряется. Выборы приводят к серьезным столкновениям. В мае 1831 года в Монреале вспыхивает мятеж, стоящий жизни трем франко-канадским патриотам. На митинги собирается население, городское и сельское. Во всей провинции ведется деятельная пропаганда. Наконец, в одном манифесте перечисляются в 92 тезисах жалобы французской расы на англосаксонскую и требуют суда над генерал-губернатором лордом Айлмером. Эта резолюция вотируется палатой, несмотря на оппозицию нескольких реформистов, находящих ее недостаточной. В 1834 году на новых выборах Попина и его приверженцы избраны опять. Верные требованиям предшествующего законодательного собрания, они настаивают на производстве следствия над генерал-губернатором. Но палата распускается в марте 1835 года, а министерство замещает лорда Айлмера королевским комиссаром, лордом Госфордом, которому прикомандировываются два комиссара, уполномоченные изучить причины народного недовольства. Лорд Госфорд протестует против примиряющих распоряжений короны относительно ее подданных по ту сторону моря, но не может добиться того, чтобы депутаты были преданы суду. В течение этого времени, благодаря эмиграции, английская партия мало-помалу усилилась даже в Нижней Канаде. В Монреале и Квебеке были образованы конституционные общества, чтобы обуздать реформистов. И хотя губернатор вынужден распустить эти общества, созданные противозаконно, они, тем не менее, готовы действовать. Чувствуется, что борьба будет очень упорная с обеих сторон. Патриоты решили сопротивляться как законно, так и противозаконно. При таком натянутом положении могли произойти столкновения самые ужасные. Кровь обеих рас пролилась на почве, некогда завоеванной отвагой французов. Таково было положение в Канаде в 1837 году, в начале этого повествования. Нам было важно выяснить происхождение исконной вражды элементов французского и английского. Жизненность одного — стойкость другого. Да кроме того, разве это новая Франция не представляла клочка Франции, как Эльзас-Лотарингия, отторгнутая грубым вторжением? А усилия, которые приложили франко-канадцы, чтобы вернуть, по крайней мере, себе автономию, не пример ли для французов Эльзаса и Лотарингии? И вот для того, чтобы остановить их намерение в предвидении вероятного восстания, губернатор лорд Госфорд, главнокомандующий сэр Джон Кольборн, полковник Гор и полицмейстер Жильберт Аргаль назначили друг другу свидание вечером 23 августа. Индейцы обозначают словом «Кебек» всякое сужение реки, образуемое слишком заметным сближением берегов. Отсюда произошло название столицы, выстроенной на выступе, на своего рода Гибралтарской скале, в том месте, где река Святого Лаврентия расширяется, как морской рукав. Высокая часть города, на бесплодном холме, выступающем над течением реки, низкая часть города, которая тянется по берегу, где построены склады и доки, узкие улицы с бревенчатыми тротуарами, дома, большей частью деревянные, несколько зданий без определенного стиля, дворец губернатора, здание почты и морского ведомства, соборы, английский и французский, площадь, очень посещаемая гуляющими, крепость, занятая довольно значительным гарнизоном. Таков был древний город Шамплена. В общем, более живописный, чем современные города Северной Америки. Из сада губернатора открывался вид на роскошную реку. Вечер был великолепный. Остывшая атмосфера не изменялась под влиянием резкого северо-западного ветра, столь вредного во все времена года, когда он дует по долине Святого Лаврентия. Под тенью сквера, освещаемая с одной стороны лунным светом, возвышалась четырехугольная пирамида, воздвигнутая в память Вольфа и Монкальма, соединенных в один день смертью. Уже в течение целого часа генерал-губернатор и трое других сановников беседовали о важности положения, вынуждающего их находиться беспрестанно начеку. Признаки близкого восстания представлялись слишком очевидными. Необходимо было готовиться к любой случайности. «Сколькими людьми можете вы располагать?» — спросил лорд Госфорд сэра Джона Кольборна, «Числом, к сожалению, слишком ограниченным», — ответил генерал. «Да и то мне пришлось бы отозвать из графства часть полков, которые занимают его». «Определите точнее. Я смогу двинуть лишь 4 батальона и 7 рот пехоты, так как нельзя взять ни одного солдата из крепостных гарнизонов Квебека и Монреаля. Что имеется у вас из артиллерии? 3 или 4 полевых пушки. А в кавалерии только 1 пикет. Если потребуется рассеять этот наличный состав по смежным графствам, — заметил полковник Гор, — его будет недостаточно. Быть может, придется пожалеть, господин губернатор, что ваше сиятельство распустили патриотические общества, образованные лоялистами. У нас было бы несколько сотен карабинеров-волонтеров, помощью которых не следовало бы пренебрегать. Я не мог допустить существования этих обществ, — ответил лорд Госфорд. Их соприкосновение с народонаселением вызывало бы ежедневные стычки. Будем избегать всего, что может вызвать восстание. Мы находимся в пороховой камере, а в ней следует ходить лишь в плетеных корпетках. Генерал-губернатор не преувеличивал. Это был человек со здравым умом и миролюбивым нравом. С самого начала пребывания его в колонии он выказал много предупредительности относительно французских колонистов, обладая, по замечанию историка Гарно, долей ирландской веселости, хорошо приноравливавшейся к веселости канадской. Если мятеж еще не вспыхнул, то этим были обязаны осторожности и мягкости, которые лорд Госфорд вносил в свои действия относительно подчиненных ему колоний. Ему были противны всякие насильственные меры. «Сила!» — повторял он. «Обуздывает, но не укрощает. В Англии слишком мало помнят о том, что Канада граничит с Соединенными Штатами и что Штаты завоевали себе независимость. Я вижу хорошо, что в Лондоне министерство хочет воинственной политики. Поэтому по совету комиссаров Палата лордов и Палата общин приняли большинством голосов предложение, клонящееся к обвинению депутатов оппозиции, к бесконтрольному пользованию общественными налогами, к изменению Конституции таким образом, чтобы удвоить в округах число выборщиков английского происхождения. Но в этом я вижу мало мудрости. Кровь будет пролита с той и с другой стороны». Этого действительно следовало опасаться. Последние меры, принятые английским парламентом, вызвали такое волнение, которое могло обнаружиться каждую минуту. Тайные сборища, публичные митинги крайне возбуждали общественное мнение. От слов «вскоре перейдут к действиям» обменивались вызовами как в Монреале, так и в Квебеке. Между реформистами и сообщниками англосаксонского владычества, особливо же с прежними членами конституционных обществ. Полиции было небезызвестно, что прокламации с призывами к оружию распространялись по округам, графствам, приходам. Дошло даже до заочного приговора над генерал-губернатором. Приходилось, следовательно, принимать меры. «Видели Девадреля в Монреале?» — спросил лорд Госфорд. «Очевидно, он не покидал своего жилища в Монкальме», — ответил Жильберт Аргаль. «Но его друзья Фаран, Клерк, Винсент Годж постоянно навещают его. И все они находятся в ежедневных сношениях с либеральными депутатами, в особенности же с адвокатом Грамоном из Квебека». «Если вспыхнет восстание», — сказал сэр Джон Кольборн, — «то нет сомнения, что его подготовили они». «А потому, арестовав их, — добавил полковник Гор, — ваше сиятельство, быть может, подавит мятеж в самом зародыше?» «Если только мы не возбудим его этим раньше времени», — воскликнул генерал-губернатор. Затем, обратившись к полицмейстеру, добавил: «Если не ошибаюсь, Девадрель и друзья его уже участвовали в восстаниях, 1832 и 1835 годов. «Действительно», — ответил Жильберт Аргаль, — «есть основания предполагать это. Но прямых доказательств налицо не было, и не имелось возможности преследовать их, как это было сделано во время заговора 1825 года. Вот этих-то доказательств и важно добиться во что бы то ни стало», — сказал сэр Джон Кольберн, «чтобы покончить раз и навсегда с кознями реформистов. Дадим им взорваться посильнее. Нет ничего гнуснее гражданской войны, я знаю это. Но если дошло до этого, то пусть ведут ее без милосердия, и пусть борьба окончится в пользу Англии». Говорить в таких выражениях вполне входило в роль главнокомандующего британских войск в Канаде. Однако, если Джон Кольберн был человеком, способным пресечь восстание с крайней суровостью, то участвовать в тайном надзоре, относящемся к чисто полицейским обязанностям, ему не подобало. Вот почему в течение нескольких месяцев исключительно на долю агентов Жильберта Аргаля выпала обязанность надзирать за действиями франко-канадской партии. По городам, по приходам долины Святого Лаврентия, особенно же по приходам графств Вершера, Шамбли, Лапрери, Акадии, Теребоны, Двугорья шныряли многочисленные тайные полицейские агенты. В Монреале, за отсутствием тех конституционных обществ, о роспуске которых сожалел полковник Гор, Дорик-клуб, члены которого считались самыми ярыми лоялистами, задался целью уничтожить повстанцев всеми возможными средствами. А потому лорд Госфорд мог опасаться, что в любой момент дня и ночи произойдет бурное столкновение. Понятно, что, несмотря на личные стремления, окружающие генерал-губернатора побуждали его поддерживать бюрократов. Так называли сторонников коронной власти, против сторонников народного дела. Кроме того, сэр Джон Кольберн не придерживался полумер, что он и доказал впоследствии, когда заместил лорда Госфорда в должности губернатора над колонией. Что же касается полковника Гора, старого вояки, пожалованного орденом при Ватерлоо, то, по его мнению, следовало действовать по-военному и без промедления. 7 мая того года на собрании в Сент-Урсе, маленьком селении графства Ришелье, сошлись главари реформистов. Здесь были приняты резолюции, ставшие впоследствии программой франко-канадской оппозиции. Упомянем лишь об одной из этих резолюций. Вся Канада, как и Ирландия, должна сплотиться вокруг человека, который горит ненавистью к притеснению и любовью к Отечеству, и твердость которого ничто, ни обещания, ни угрозы, не сможет поколебать. Одновременно с этим собрание решило воздерживаться от потребления предметов ввоза и пользоваться лишь произведениями местного производства для того, чтобы лишить правительства доходов, получаемых с налогов на иностранные товары. На эти заявления лорд Госфорд вынужден был ответить 15 июня циркуляром, воспрещающим всякие мятежные собрания и вменяющим в обязанность чиновникам и офицерам полиции разгонять их. Полиция действовала с необычайной настойчивостью, употребляя своих самых ловких агентов, не отступая даже перед подстрекательством к измене с помощью подкупов. Но кроме Попина, действовавшего открыто, существовал другой вождь, работавший незаметно и настолько таинственно, что главные реформисты видели его лишь в очень редких случаях. Вокруг этой личности создавались легенды, еще более усиливавшие его влияние на массы. Жан Безымянный, его звали только этим загадочным прозвищем. Поэтому нет ничего удивительного в том, что об этой личности зашла речь в беседе генерал-губернатора с его гостями. «А этот Жан Безымянный?» — спросил сэр Джон Кольборн. «Удалось ли напасть на его след?» «Нет еще», — ответил полицмейстер. «Но я имею основание полагать, что он вновь появился в графствах Нижней Канады и даже прибыл в Квебек». «Как? Вашим агентам не удалось захватить его?» — воскликнул полковник Гор. «Это нелегко, генерал. Действительно ли этот человек обладает тем влиянием, которое ему приписывают?» — спросил лорд Госфорд. «Несомненно», — ответил полицмейстер. «И я могу подтвердить вашему сиятельству, что это влияние очень велико. Откуда он родом?» «Вот это-то никак не удалось узнать», — ответил Кольборн. «Не правда ли, дорогой мой Аргаль?» «Это правда, генерал. Неизвестно, что это за личность, откуда она появилась и куда направляется. И в таком виде эта таинственная личность участвовала в последних восстаниях. Не подлежит сомнению, что все Папина, Вижеры, Лакосты, Вадрели, Фараны, Грамоны, словом, все главари рассчитывают на его помощь. Этот Жан Безымянный слывет существом сверхъестественным в округах Святого Лаврентия, в верховьях реки выше Монреаля, а также по низовьям реки до Квебека. Если верить легенде, он обладает всеми данными для возбуждения населения городов и деревень, чрезвычайной смелостью и испытанным мужеством. А за сим, я уже говорил вам это, он тайна неведомая». «Вы думаете, что он недавно прибыл в Квебек?» — спросил лорд Госфорд. «Полицейские донесения, по крайней мере, позволяют предполагать это», — ответил Жильберт Аргаль. «Я нарочно пустил в ход одного из самых деятельных и ловких агентов, того Рипа, что выказал столько проницательности в деле Симона Маргаза». «Симона Маргаза», — сказал сэр Джон Кольборн, — «того самого, который в 1825 году так удачно выдал своих сообщников по заговору в Шамбли? Того самого. А известно ли, где он?» «Известно лишь одно», — ответил Жильберт Аргаль, «что, отверженный своими соплеменниками, франко-канадцами, он бесследно исчез. Быть может, он покинул Новый Свет, быть может, умер». «Что же, разве прием, удавшийся относительно Симона Маргаза, — спросил Кольборн, — не может удаться по отношению к какому-нибудь главарю реформистов?» «Отрешимся от этой мысли, генерал», — ответил лорд Госфорд. «Такие честные патриоты недосягаемы. Хотя бы были врагами английского влияния и мечтали о независимости Канады. Это, к сожалению, слишком хорошо известно. Надеяться на то, что их можно подкупить, склонить их к измене с помощью денежных обещаний или почестей — это нелепо. Я убежден, что вам не найти среди них изменника». «То же самое говорили и о Симоне Маргазе», — иронически ответил Кольборн. «Однако он выдал своих товарищей. А этот Жан Безымянный, о котором вы говорите, почем знать, что он не подкупен?» «Я не могу этому поверить, генерал!» — горячо проговорил полицмейстер. «Во всяком случае, — продолжал полковник Гор, — для того, чтобы подкупить его или повесить, необходимо прежде всего захватить его. А так как было доказано, что он был в Квебеке...» В эту минуту какой-то человек появился из-за поворота одной из аллей сада и остановился в 10 шагах. Полицмейстер узнал служащего при полиции, или, вернее, подрядчика полиции. Он не принадлежал к постоянной полицейской бригаде КАМО, шефа англо-канадских агентов. Жильберт Аргаль подал ему знак приблизиться. «Это Рип из дома Рип и Ко», — сказал он, обращаясь к лорду Госфорду. «Разрешите ему, ваша светлость, сделать доклад». Лорд Госфорд выразил согласие кивком головы. Рип почтительно приблизился и ждал, чтобы Жильберт Аргаль допросил его. «Убедились ли вы в том, что Жана Безымянного видели в Квебеке? Полагаю, что могу утверждать это, ваша светлость». «Почему же он не арестован?» — спросил лорд Госфорд. «Ваша светлость, извините моих подручных и меня», — ответил Рип. «Мы были извещены слишком поздно. Позавчера я узнал, что Жан Безымянный посетил один из домов улицы Пяти Шамплен, смежный с лавочкой портного Эматарда, слева. Я приказал оцепить этот дом, в котором живет господин Севастьян Грамон, адвокат и депутат, партизан реформистов. Но Жан Безымянный даже не заявлялся туда, хотя депутат Грамон, несомненно, вошел бы с ним в контакт. Все розыски наши оказались бесполезными». «Полагаете ли вы, что этот человек все еще находится в Квебеке?» — спросил Кальборн. «Не могу ответить утвердительно, ваша светлость». «Вы его не знаете?» «Я никогда его не видел, да и очень немногие знают его». «Известно ли, по крайней мере, в какую сторону он направлялся, выйдя из Квебека?» «Мне это неизвестно», — ответил Рип. «А что вы думаете относительно этого?» — спросил полицмейстер. «Я думаю, что этот человек должен был направиться в графство Монреаль, где агитаторы, по-видимому, собираются чаще, чем в других местах. Если готовится мятеж, то он, вероятнее всего, вспыхнет в этой части Нижней Канады. Из этого я заключаю, что Жан Безымянный должен скрываться в какой-нибудь деревне по соседству с берегами Святого Лаврентия». «Именно», — ответил Жильберт Аргаль, «и с этой-то стороны следует продолжать розыски». «Отдайте соответствующие приказания», — сказал генерал-губернатор. «Ваша светлость, вы будете удовлетворены. Рип, с завтрашнего же дня вы покинете Квебек с лучшими служащими вашего агентства. Со своей стороны я велю тщательно наблюдать за Вадрелем и его друзьями, с которыми Жан Безымянный имеет, конечно, более или менее частые свидания. Постарайтесь напасть на его след. Все равно, какими средствами. Вот приказ, которым вас специально уполномочивает генерал-губернатор». «Он будет исполнен в точности», — ответил Рип. «Я отправляюсь с завтрашнего же дня». «Мы заранее согласны», — добавил Жильберт Аргаль. «На все, что вы найдете нужным сделать, чтобы арестовать этого опасного человека. Он нужен нам, живой или мертвый, прежде чем он сможет взбунтовать франко-канадское население». «Вы умны и старательны, Рип. Вы доказали это 12 лет тому назад в деле Маргаза. Мы снова рассчитываем на ваше усердие и на ваш ум. Идите!» Рип уже намеревался уходить и отошел на несколько шагов назад, но приостановился. «Можно ли мне, ваша светлость, предложить на ваше усмотрение один вопрос?» — спросил он, обращаясь к полицмейстеру. «Один вопрос? Да, ваша светлость. Необходимо, чтобы он был разрешен для содержания в должном порядке деловых книг дома Рип и Ко». «Говорите», — сказал Аргаль. «Оценена ли голова Жана Безымянного?» «Нет еще». «Следует оценить ее», — сказал сэр Джон Кальборн. «Она оценена», — ответил лорд Госфорд. «В какую сумму?» — спросил Рип. «В 4000 пиастров». Канадский пиастр или доллар равен 25 франкам. «Она стоит 6000 пиастров», — ответил Рип. «Я должен буду тратиться на перемену места жительства. У меня будут издержки на специальные справки». «Пусть будет так», — сказал лорд Госфорд. «Сожалеть об этих деньгах не придется». «Если расходы оплатятся», — добавил полицмейстер. «Они оплатятся». И после этого уверения, быть может, немного смелого, глава дома Рип и Ко удалился. «Вот человек, который вполне уверен в себе», — заметил полковник Гор. «И который внушает полное доверие», — ответил Аргаль. «Эта премия в 6000 пиастров вполне достаточно и пригодна для возбуждения его хитрости и рвения. Уже дело с заговора Шабли принесло ему значительную сумму, а если он любит свое ремесло, то не менее любит и деньги, доставляемые им. Надо брать этого оригинала таким, каков он есть. И я не знаю никого, кто бы более его был способен арестовать Жана Безымянного. Если только Жан Безымянный — это человек, которого можно арестовать. Генерал, полицмейстер и полковник распрощались вслед за этим с лордом Госфордом. Затем сэр Джон Кальборн приказал полковнику Гору немедленно отправиться в Монреаль, где его поджидал его коллега, полковник Уизераль, которому было поручено предупреждать или же подавлять в приходах графства всякое мятежное движение.